просто хотел, чтобы тебя посадили под домашний арест, и мы не могли встречаться», — пробормотал Эдвард, озвучивая невысказанные мысли Джейка. Пылая ненавистью, темные глаза индейца вновь устремились к моему спутнику. «Боже, Джейк!» — простонала я. «Меня и так держат взаперти. Почему, думаешь, не приезжаю в Лапуш, чтобы надавать тебе по шее за то, что не отвечал на мои звонки?» В метнувшемся ко мне взгляде отразилось смущение. «Вот в чем дело!» — пробормотал молодой оборотень и стиснул зубы, будто жалея о сказанном. «Он думал, это не Чарли, а я тебя не пускаю», — снова пояснил Эдвард. «Прекрати», — рявкнул индеец. Эдвард не ответил, а Джейк, содрогнувшись, сжал зубы так крепко, как кулаки. «Белла не преувеличивала насчет твоих способностей», — процедил он. «Ты наверняка знаешь, с какой целью я здесь». «Да», — чуть слышно отозвался Эдвард. «Но прежде чем начнем выяснять отношения, хочу кое-что сказать». Джейкоб ждал, сжимая и разжимая кулаки, чтобы контролировать сотрясающую руки дрожь. «Спасибо огромное», — с глубочайшей искренностью проговорил Каллен. «Мою благодарность словами не передать. До конца существования я твой должник». От неожиданности Блэк даже трястись перестал, в темных глазах полное недоумение. Он удивленно взглянул на меня, но я была в таком же замешательстве. «За то, что помог Белле выжить», — пояснил Каллен глухим от волнения голосом, — «когда меня не было рядом». «Эдвард», — начала я, но он, не спуская глаз с Джейкоба, поднял руку. На лице Блэка мелькнуло понимание, а потом оно снова превратилось в маску. «Не для тебя старался». «Знаю, но это не умаляет моей благодарности. Думаю, объяснять не стоит. Если могу что-нибудь для тебя сделать...» Индеец многозначительно поднял смоляные брови. «Нет, это не в моих силах», — покачал головой Каллен. «Так в чьих же?» — проревел Джейкоб. Эдвард кивнул в мою сторону. «В ее». «Я умею делать выводы, Джейкоб Блэк. Одни и те же ошибки дважды не совершаю, поэтому останусь здесь, пока Белла сама не велит уйти». Теплый взгляд любимый глаз тут же подчинил своей власти. Воссоздать немой диалог было нетрудно. Единственное, о чем мог просить заклятого врага Джейкоб, чтобы тот исчез. «Ни за что», — прошептала я, купаясь во взгляде Эдварда. Блэк очень похоже изобразил рвотный позыв. Неохотно оторвавшись от золотисто-карих глаз, я нахмурилась. «Джек, тебе нужно что-то еще? Хотел доставить мне неприятности, поздравляю, миссия успешно завершена. Теперь Чарли отправит беспутную дочь в военное училище. Но даже это не заставит меня отказаться от Эдварда. Отныне мы неразлучны». «Ну что еще тебе угодно?» Джейк впился взглядом в Каллена. «Только напомнить твоему ненаглядному, кровопийце, основные пункты соглашения, которые когда-то принял Карлайл. Того самого, что мешает мне сейчас разорвать ему горло». «Мы ничего не забыли», — отозвался Эдвард. А я почти одновременно спросила. «Какие еще пункты?» Блэк не сводил глаз с Каллена, но ответил мне. «Соглашение не совсем обычное. Стоит кому-то из них укусить человека, перемирию конец. Укусить, а не убить», — подчеркнул он и, наконец, удостоил меня вниманием. В темных глазах ледяная стужа. Чтобы понять разницу, хватило доли секунды, и мое лицо стало таким же холодным, как у Джейкоба. «Тебя это не касается. Черт побери!» Только и смог выдавить индеец. Вот уж не ожидала, что необдуманное замечание вызовет такую реакцию. Несмотря на предупреждение, которое решил сделать, Джейк наверняка ни о чем не догадывался и, видимо, считал этот разговор чем-то вроде меры предосторожности. Он не подозревал или не хотел верить, что я сделала выбор и решила стать членом семьи Каллинов.